Он ловко взобрался по телу Урумака, хватаясь за рыжую шерсть, и занес клинок над грудью монстра. Одно движение, и сталь вошла вплоть до рукояти. Точно в сердце. Урумак выгнулся дугой. Тело забилось в конвульсиях, огромные лапы заскребли по земле, оставляя глубокие борозды. Обожженное лицо скривилось от обиды, от понимания того, что он проиграл. Над поверженным монстром появился огромный шар, метр в диаметре, который пульсировал золотистым светом. Легендарная награда! В мгновение ока Такеши ловко подпрыгнул в сальто и смахнул трофей. «Значит, опасность миновала. Мы выжили. Уф, гора с плеч». Но я вновь оказался в предсмертном состоянии, активировав кольцо. Совсем скоро эффект закончится, обещая потерю сознания. Так дело не пойдет. «Кровь, исцели меня!» «Эстебан, зелье мне быстро!» «Навык управления кровью повышен до 20 уровня». Командир отряда довольно шустро оказался возле меня, вручив пузырек. «Мы потеряли троих сегодня ради чертовых ресурсов, чтобы выжить». Сердце пронзило боль. «Почему? Но почему архипелаг так поступает с нами?» Упал на колени, закрыв глаза ладонями. Почувствовал хлопки по плечу. Обернулся. «Ханна!» Я тут же выстрелил пружиной и обнял сумасшедшую. Чуть не рассчитал силы под эффектом кольца. Послышался легкий хруст суставов. «Ты живая!» «О, да!» Томно ответила она, игнорируя боль от крепких объятий, и облизнула мое ухо. Оттолкнул дуру, пятясь назад. «Срок действия особого эффекта кольца Берсерка истек». Ноги подкосились, в глазах потемнело, но я смог устоять. В этот раз. «Как ты выжила?» Корчась от боли, бросил вопрос в лицо блондинке. «Как-как? Разве не очевидно? Это была иллюзия для отвлечения Урумака». «Где ты и где очевидность? Последняя ушла в компании здравого смысла куда подальше. Предупредить нельзя было?» Ханна демонстративно надула губы и отвернулась, перекрестив руки на груди. «Сейчас не время», — вмешался Эстебан. Его слегка потряхивало после жуткой битвы, как и всех вокруг. «Забираем добычу и сваливаем». Кости из моей левой руки уже не торчали, да и раны покрылись коркой. Однако травмированная конечность пока что отказывалась функционировать. Несмотря на не самые приятные ощущения, сосредоточился на цели. Найти утерянный молот, опустошить сундук и покинуть опасную зону. Нам крупно повезло, что земля под трофейным ларцом не надломилась. Более того, именно здесь почва оказалась особенно крепкой. Вид находилась у самой стены кратера. Было бы очень обидно, если бы путь был проделан зря, и награда утонула в лаве. Хоть в чем-то сегодня повезло. Выжившие собрались на крупном островке возле диковинного сундука, чтобы получше рассмотреть его красоту. Горячка боя и близость смерти не помешали всем устремить взгляды в одну столь манящую сторону, изучая добычу. Массивный корпус был выкован из темного металла, оплетенного изящными узорами из чистого золота. Крупные сверкающие камни украшали каждую грань. Изумруды, сапфиры, рубины и аметисты были инкрустированы по всей поверхности чудо-сундука, который окутывала легкая фиолетовая аура. Неведомые символы на ребрах, искры, вспыхивающие в переливах камней, да и вообще каждая деталь намекала на невероятную ценность содержимого. Награда за элитного босса маркировалась парадигмой как «Эпичный сундук хранителя стартового острова». Луи Дюваль, слегка кряхтя, отворил крышку, и силуэты соратников озарило концентрированным лазурным светом. Сокровищница была заполнена под завязку. В самом верху, на множестве предметов, располагался крупный раскрытый ларец, как вишенка на торте. Внутри него сияли тысячи осколков бездны. Несколько из них были особенно крупного размера, примерно с фалангу женского мизинца. Присутствующие хором ахнули и подались вперед. Я не был исключением, аж вцепился рукой в борт от предвкушения. «Все предметы в общую казну. Ничего не присваивать», — предупредил Эстебан. «Янис, Густаво, Жека Руфлард, вы поняли меня? Если нет, отошли от сундука быстро!» Голос вояки басил фоном, который я не ощущал, ведь жадно разглядывал трофеи. Луи достал одно из крупных ядрышек и поделился информацией. «Друзья, знакомьтесь, это камень бездны. Он эквивалент 3000 осколков». Кристалл мерцал так ярко, что одного хватило бы для освещения целой пещеры. По форме напоминал неровный овал. Внутри него завихрялось нечто похожее на галактику со множеством звезд. Даже страшно представить, какой взрывной потенциал скрыт в камне бездны. Вот мне бы парочку таких, и можно будет аннигилировать целую волну монстров. Не факт, конечно, что это будет экономически целесообразно, но для крайних случаев, которые в архипелаге случаются чуть ли не ежедневно, пригодилось бы. Интересно, имеется ли местная валюта в больших номиналах, нежели камень? Или это предел? «Вы только взгляните!» — вывел меня из размышлений Ганс, доставая из сундука свиток со светящимися теми же фиолетовыми оттенками письменами. «Эпичная схема модернизации корабля 6-го ранга!» Кузнец задумчиво почесал подбородок. «Как считаете, подойдет для нашей будущей шхуны?» «Да по-любому, чё!» — буркнул Янис. Он стоял в сторонке в компании корешей и внимательно наблюдал за извлекаемыми предметами. В ход пошли всевозможные меры разных материалов. Их было так много, что хватило бы на постройку целого корабля и еще бы осталось в запасе. В хозяйстве точно пригодится. Особо порадовали 20 мер металла, треть из которых была сталью, а прочие — бронзой и медью. Выглядели предметы как небольшие слитки, и все были редкой градации, за исключением одного. Целый кубометр в миниатюрной упаковке, похожий на небольшой слиток, имел зеленоватый свет металла и эпичную редкость. Для определения свойств требовался 35-й уровень горного дела или 15-й кузнечного мастерства. Полагаю, что именно его я видел в своем первом подземелье, когда наивно пытался отломить образец для мутуа. Ганс подбросил в ладони меру неизвестного металла и подытожил. «Флоридий, чтоб мне в тигель провалиться! Золото рядом с ним просто желтая жестянка! Не металл, а чистое колдовство!» Когда все ресурсные меры были извлечены и расфасованы по рюкзакам, сундук опустел наполовину. Так, что у нас дальше? 5 бочонков с порохом, 1 с ромом, 50 трехзвездочных комплектов провизии и изобилия, коробка с гвоздями разных размеров, десяток различных схем для кузнечного дела и строительства. Особенно порадовал ящик, что ютился в углу сундука. То был медицинский комплект «Милосердие», наверняка включавший в себя различные инструменты и фармакологические препараты. Внезапно сердце ёкнуло, и, судя по выражению лиц соратников, не у меня одного. Накатило чувство неминуемой опасности. «Навык интуиция повышен до 11 уровня». «Есть веревка!» — крикнул я. «Держи!» Ганс извлек из рюкзака бухту каната и кинул мне. Ну а я перебросил его Такеши и дал инструкцию. «Взберись на обрушенный вход, опусти веревку». Якудза кивнул и умчался вперед, ловко порхая над островками застывшей магмы. «Собирайте скорее и уносим ноги!» — скомандовал Эстебан. Десятки рук опустились в массивный сундук, хватая остатки сокровищ. Одежда, инструменты, серебряные столовые приборы и прочая утварь со дна жадно сгребалась выжившими, когда почувствовались первые подземные толчки, от которых гора содрогнулась. Глава 18. Жадность, помноженная на алчность. Мы уже неслись к выходу, когда Янис пытался выковырять кинжалом крупный аметист из сундука. «Ща, ща!» — привычно кричал он. Раздался новый толчок, и магма поперла наружу. Часть соплеменников к тому моменту уже взбирались по спущенной веревке. Такеши обвил ее вокруг острого куска скалы над заваленным проходом. Наш разбойник, рискуя жизнью, прыгал над крохотными островками, чудом не падая в лаву. В один момент огненная жижа булькнула, надувая пузырь, и выплюнула раскаленные брызги, которые угодили прямо под пролетающего арестанта. Его пятая точка едва не вспыхнула, но все же зашипела и задымилась. Однако Яниса это только приободрило, добавляя ускорение. Он матюкался так лихо, что можно было составить обновленный словарь бранных слов. Все друзья уже перебрались через чертов проход. Остался лишь он. «Макс, твою мать! Долго еще?» — крикнул Эстебан сверху. «Я последний! У меня рука сломана! Вытяните вместе с канатом!» Дождался, пока Янис вскарабкается по веревке вверх. К тому моменту кратер уже покрылся бурлящей лавой, оставляя лишь скромные платформы по краям. «Крак!» Земля едва не ушла из-под ног при последнем толчке. Я инстинктивно отпрянул, когда сверху свалился крупный булыжник. Схватился за канат и заорал от невыносимых ощущений. Моя рука отозвалась жуткой болью и напрочь отключилась. Что-то хрустнуло, наверное, не до конца сросшаяся кость. «Тащи!» Сжал веревку пальцами правой ладони в ожидании помощи. Но ее не последовало. Лава подступала все ближе, норовя меня обжечь. «Эстебан!» — заорал я, чувствуя жар. «Грах!» Земля заходила ходуном. «К такому меня в полицейской академии не готовили!» Схватился крепче за канат, пытаясь взобраться вверх одной рукой, со всей силы подкидывая себя. Новый толчок стряхнул камень, обвязанный веревкой вниз. Проклятая громада упала, раздавив мне ноги ниже колена, вместе с надеждами на спасение. Дальняя стена, там, где был сундук, обрушилась, выпуская поток магмы наружу. Вместе с этим мощнейшее землетрясение начало основательно крушить кратер. Землю подо мной жутко встряхнуло, выкинув меня в объятия реки огня. Успел схватиться здоровой рукой за край выступа, глядя, как лава утекает наружу через разлом в противоположной стене. Ноги обожгло жаром, штаны задымились. Так я и держался, чувствуя облегчение. Магма покидала кратер. Уровень опасной жидкости подо мной стремительно понижался. Трах! Новый подземный толчок. Пальцы предательски соскользнули, и я понесся в огненную пучину. Шипящее прикосновение окутало мое тело. Последнее, что успел вспомнить — мамины блинчики с медом и добрую улыбку отца. Мгновением ранее события глазами Эстебана. «Макс, твою мать, долго еще?» — орал я, пока бесшабашный мастер крови возился с веревкой. Откуда-то снизу донесся его звонкий голос, но слова растворились в грохоте осыпающихся камней. Успел уловить главное — у него сломана рука, придется тащить. Я, не громко ругаясь, ловко взобрался ко мне и тут же юркнул в сторону выхода. Я подался вперед, чтобы покрепче схватить веревку. «Крах!» «Вот дерьмо!» — почувствовал, как земля уходит из-под ног. Эта гора имела жуткий характер. Она дождалась момента и как следует брыкнулась, сбрасывая меня в узкий проход. Кубарем полетел вниз, но бойцы сумели меня поймать и не позволили разбиться. Вырвался из крепких объятий подчиненных и, не задумываясь, полез вверх. Пальцы хватались за острые выступы, ногти ломались, но я карабкался как одержимый. Макса нельзя бросать. Никого нельзя бросать. Первое правило, вбитое в меня долгими годами службы. Вдруг чья-то стальная хватка сжала мою лодыжку. «Не глупи! Уходим!» — приказным тоном выпалил Луи. Дернул ногой с такой силой, что чуть не вывихнул колено. Хватка мгновенно ослабла. Мои бойцы уже уносились прочь, их силуэты мелькали в пыльном мареве. Задрал голову. Склон стал почти вертикальным. Камни шатались даже от моего дыхания. «Макс, чертов сорви голова!» Горечь невыполненного долга обжигала горло, а глаза намокли. Но я знал, одно дело погибнуть самому, другое утащить за собой весь отряд. «Моя задача — вывести людей из опасной зоны». Инстинкты, отточенные в десятках операций, направили меня прочь от гиблого места. Я оттолкнулся от стены, спрыгнул на каменный пол и последовал за остальными, стараясь не думать о плохом. Навстречу бежал Такеши. На его глазах была та самая темная повязка, что всего четверть часа назад сорвал Урумак. Он что, зрение потерял и не знает, в какой стороне выход? Выскочил перед ним, блокируя путь. Взревел он, пытаясь пробиться мимо меня. «Разворот! Быстро! Это приказ!» Рявкнул я с такой силой, что кровь прилила к вискам. Он не остановился. Пришлось выхватить пусть и незаряженную винтовку и направить ее прямо в лицо обезумевшего якудзы. Каким-то чудом он почувствовал холодный металл у своего лба и замер. Такеши знал, на что способен мой верный дружок. Как и то, что я не смогу выстрелить. Мы теряли время впустую. Очередное землетрясение вдарило так, что ноги подкосились. Такеши замер на мгновение, затем развернулся и дал дёру в нужном направлении. Я смотрел ему вслед, и мозг отказывался понимать простую вещь. Как этот хренов ниндзя ориентируется с перевязанными глазами? Вопрос повис в воздухе вместе с вулканическим пеплом. На философию времени не было. Устремился следом, перепрыгивая трещины в земле. Легкие горели, будто кто-то насыпал в них раскаленные угли. 3 года, как бросил курить, а дыхалка все равно не к черту. Вскоре нагнал отряд, и мы под аккомпанемент грохочущей горы пустились вниз по извилистой тропинке. «Командир, сзади!» — крикнул кто-то. Обернулся на бегу. «Мать моя женщина!» Поток магмы, словно огненная змея, извивался и полз следом, пожирая все на своем пути. Деревья вспыхивали, как спички, камни трескались от жара. Отряд едва успел пересечь опасный участок, минуя первую волну огненного ада. Но это была лишь временная передышка. Прямого пути вниз не существовало, ведь дорожка шла спиралью вокруг горы, и нам предстояло обогнать стихию, чтобы не оказаться отрезанными от единственного пути к спасению. «Шевелитесь!» — заорал я, перекрывая рев горы. «Поставьте рекорды! Бегите так, будто за вами черти гонятся и тыкают в ваши задницы адскими трезубцами!» Рванул вперед, показывая пример. В одно мгновение Ганс оказался рядом и поравнялся со мной. Его лицо почернело от копоти, а во взгляде читалась тяжесть. «Где Макс?» — прохрипел он. Посмотрел ему прямо в глаза. Врать не было смысла. «Максу уже не помочь». «Но...» «Никаких «но», — отрезал я. «Не сбивай темп болтовнёй, всё потом. Жить хочешь — беги!» В какой-то момент увидел впереди просвет. Спасительные ворота, которые мы недавно пушкой выломали. Из последних сил поднажал, чувствуя, как ноги перестают слушаться. «Ещё немного!» — заорал я, подбадривая не столько отряд, сколько себя. «Клянусь всеми святыми, нам повезло. Чудом успели выбраться вовремя. Этот марш-бросок, эта гонка со смертью запомнится мне навсегда. До сих пор не понимаю, как нас не пришибло вездесущими падающими каменными обломками, которые выплевывал проснувшийся вулкан. Воздух, спирающий дыхание, непрекращающаяся тряска земли и ручьи лавы, которые приходилось перепрыгивать, все это казалось кадрами из фильма «Катастрофы». Когда мы отмахали половину пути до лагеря, показалось, будто проклятая гора начала успокаиваться и больше не грозила залить весь остров жидкой смертью. Даже позволил себе перевести дух. Но гранату мне в окоп именно что показалось. Чутье не подвело, затишье было обманчивым. База встретила нас под новые подземные толчки, настолько сильные, что частокол покосился. Даже отсюда было видно, как из верхушки вулкана выстрелил поток лавы, словно из гигантского пожарного гидранта. Кроваво-красная струя взметнулась в небо, а затем окропила окрестности огненным дождем. «Весь скарб на берег! Живо!» — проорал я. «Олаф, у тебя 30 минут, чтобы корыто было на плаву!» Швед ответил мне таким взглядом, что было понятно. Он справится. Остальные готовимся к отплытию. Бросаем все, что не унесем. Наш уважаемый лидер вскинул руки к небу и вдохновил красной речью. «Леди и джентльмены, настал момент свершений. Последний рывок, и успех будет вписан в историю. Сделаем же это!» Один мой старый знакомый по службе любил повторять фразу. «Они решили похоронить нас, но они не знали, что мы — семена». Сейчас бы из его уст это звучало уместно впервые в жизни. Джонни всегда был оптимистом, пока снайперская пуля не прервала его размышления. Выжившие переполошились, нагромождая на пляже все, что успели добыть за время пребывания на этом проклятом острове. Я наблюдал за суетой, прикидывая шансы. Вулкан не даст нам много времени. Каждый новый толчок был сильнее предыдущего. Олаф, чувствуя себя в родной стихии, раздавал команды зычным голосом. Его строгая рожа впервые за все время нашего знакомства выглядела по-настоящему счастливой. Настал звездный час нашего архитектора. «Сюда грузите древесину! Туда смолу!» — указывал он мозолистыми пальцами. «Нет, идиот, не туда!» — наехал Олаф на Мутуа. «Хочешь, чтобы корабль перевернулся при первой волне?» Строительная площадка возле будущего судна быстро наполнилась мерами древесины, тарой с дегтем и прочими материалами, добытыми за последние полторы недели. А после все щедро посыпалось осколками бездны. В считанные минуты судно начало обретать черты настоящего морского волка. Я знал, что здесь замешана магия, но такая скорость поражала воображение. «Приступаем к третьему этапу!» — распорядился Олаф. «Тащим такелаж на площадку! Собрать все меры тканей, канаты! Без парусов эта красота будет бесполезна!» Я оглянулся на гору. Огненные реки с новыми силами выталкивались наружу и стремились вниз. Времени оставалось все меньше. Рука непроизвольно легла на приклад винтовки. «Если не успеем...» «Что ж...» По крайней мере, быстрая смерть всяко лучше, чем медленное поджаривание. Когда все необходимое для завершения этапа было готово, Олаф, не теряя время на пересчет, высыпал из потертого ларца крупную порцию осколков бездны прямо поверх сложенных ресурсов. Кристаллы засияли холодным синим светом, растворяясь в воздухе и впитываясь в дерево и ткань. Чертовщина какая-то, но сейчас было не до научных объяснений. Томительное ожидание заставляло бойцов опасливо коситься на гору, продолжающую изрыгать жар и смерть. Я видел страх в их глазах. «Нас не засосет в магму, бойцы! Не на тех напали!» Подбодрил я их, но тревога грызла изнутри. Рванул на смотровую вышку, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Надо было оценить ситуацию. Использовал оптику винтовки, как импровизированный бинокль. То, что открылось взгляду, не могло не шокировать даже такого повидавшего хрен знает что ублюдка, как я. Целое море лавы бурным потоком неслось от центра острова во все стороны. Красная жижа проделала половину пути до нашего лагеря. И умудрился же Урумак пробудить вулкан, подкинув свинью напоследок. 10 минут, не больше!» — проорал я вниз, срывая голос. «Шевелитесь, мать вашу, или станем барбекю!» Ответом был новый всплеск активности. Чудная магия осколков бездны тем временем творила свое дело. Корабль достраивался на глазах с таким стремительным темпом, что казалось, будто смотришь ускоренную съемку. Гвозди сами забивались, а паруса крепились к мачтам. «Тащите добро на палубу!» — распорядился Луи, сгибаясь под тяжестью ящика с оружием. «Живо! Живо! Смазать салазки жиром!» — скомандовал Олаф. «Если корабль застрянет, нам конец!» Начался настоящий челночный бег. Бойцы носились туда-сюда, как ошпаренные. Они вываливали из рюкзаков все, что было внутри, прямо на палубу, а потом разворачивались за новой партией. Особенно пригодилась объемная волшебная сумка Ханны. Эта хрень каким-то образом могла вмещать бронзовую артиллерию. Девчонка, хрупкая на вид, таскала такие тяжести, что даже мужчины бросали уважительные взгляды. Спустился с вышки и присоединился к погрузке, схватив бочонок с водой. «Сколько осталось?» — крикнул Олаф с палубы. «Минут 7, не больше!» — ответил я. «Все на борт! Иначе не успеем!» Все самое ценное уже погрузили на корабль. Оставалась лишь мелочевка, которую мы без сожаления бросили. Не до сентиментов, когда задница горит, в прямом смысле этого слова. «Кому-то придется рубить канаты, чтобы корабль сполз в воду!» — проорал Олаф, вытирая потное лицо рукавом. «Нужен доброволец! И придется поплавать!» «А-а-а!» — вдруг вызвался Такеши, выступая вперед. «Если кто и мог справиться с такой задачей, то только наш ниндзя с катаной вместо мозгов. Не мой, но теперь еще и слепой». Хотя, судя по тому, что ориентировался он довольно бодро, можно предположить о некой волшебности повязки. После того, как грузовой трап был поднят, все выжившие замерли в ожидании. «Шрах!» Этот звук заставил вздрогнуть даже меня. Якудза использовал фирменную секущую волну. Он перерубил все канаты одним махом, будто ножницами бумагу. Корабль дернулся, скрипнул досками и с грохотом, от которого заложило уши, скатился в воду. На миг сердце ушло в пятки. Судно задело дном песок и едва не село на мель. «Чертов Олаф! Обещал же, что все рассчитано!» Хотя по логике не стоило нагружать шхуну при спуске. Но нет, обошлось. Преимущество магического строительства в том, что стапель был создан особой конструкцией, позволяя спустить судно на воду без верфи. Корабль наклонился, слегка покачнулся и, наконец, гордо выпрямился. «Такеши!» — заорал я, перегибаясь через борт. «Шевелись давай!» Стремительный японец, услышав меня, прыгнул в воду с грацией дельфина и заработал руками, как лопастями пропеллера. Даже в этой ситуации нельзя было не восхититься. Парень плыл как олимпийский чемпион. Вскоре он схватился за абордажную сетку, спущенную с борта. Ганс и Густаво втащили его на палубу, где тот рухнул, тяжело дыша. «Поднять паруса!» — радостно скомандовал Луи Дюваль. «Признаться, всегда мечтал это сказать», — добавил он вполголоса. Выжившие переглянулись с таким выражением лиц, будто им предложили станцевать кардебалет. «А как это делается?» — робко поинтересовался Давид. «До нас дошло с запозданием, что никто из этих болванов понятия не имел, каким образом осуществляется управление кораблем. Великолепно! Просто, мать его, за ногу великолепно! Построили судно, которое могло бы спасти наши задницы, но забыли маленькую деталь». Я перевел взгляд на берег. Через минуту-другую лагерь вспыхнет, как спичка. Ну а мы будем дрейфовать вблизи от берега, как идиоты, не способные поставить парус. Никогда бы не подумал, что самый бесполезный человек во Вселенной сможет нас спасти. Раджеш, мать его, Капур, прямо на наших глазах превратился в какого-то пьяного матроса из старых фильмов. Грязная белая рубаха с распахнутым воротом вылезала из-под потертого кожаного жилета, заляпанного ромом и сажей. Широкие полосатые штаны выглядели засаленными и подшитыми кое-как. Пояс затянут куском веревки, на голове смятый треугол, сбитый на бок, а под ним спутанные волосы. Шрам на всю левую щеку и повязка на глазу. «Показываю один раз. Запоминайте, салаги!» Вошел в новую роль мимик. Он ухватился за фал, трос для подъема парусов, и дернул, проверяя натяжение. «Сначала освободим парус. Живо развяжите вон те штуки, рифштерты, снасти для сворачивания парусов. Пусть полотно будет свободным». Двое выживших поспешно кинулись к снастям, сдергивая узлы. «Теперь за фалы. Встали в линию, держим крепко. По моей команде. Тянем!» Мужчины переглянулись, взявшись за канат. «Раз, два! Раз, два!» — скомандовал он, задавая ритм. Канат пошел вверх, парус потянулся, сначала вяло, потом все быстрее. «Держать! Сейчас зафиксирую на кнехте!» Раджеш обернул канат вокруг деревянного столба, закрепляя. Парус наполнился ветром, затрепетал, а затем расправился во всей красе. «Тысячу акул мне в кровать! И что тут сложного?» Колоритный матрос задумался на секунду, а потом облизал палец и поднял его вверх, пытаясь уловить направление ветра. Мгновением позже он взглянул на паруса. «Кэп?» — Раджеш обратился к Луи. «Бери курс по ветру! Вон в ту сторону!» Наш лидер ловко крутанул штурвал, который располагался на кормовой палубе, и корабль уверенно устремился вперед. К новым приключениям. Глава 19. Когда шхуна отдалилась от острова на километр другой, база вовсю полыхала. Чёртово пекло было видно даже отсюда. Языки пламени жарили постройки, словно голодные псы брошенную кость. А ведь твою дивизию успел уже прирасти душой к этому лагерю. Каждый гвоздь, каждая доска через наши руки прошла. Кровью и потом все это строили. Но хрен с ним. Теперь мой дом — это скорлупка, что качается на волнах. 15 выживших из 20 и несколько бесполезных кусков шерсти. Вот и все, что осталось от нашего отряда к 9-му дню в этом проклятом бескрайнем архипелаге. Сегодня трое ребят остались там навсегда. Их кости теперь белеют среди пепла. Адреналин еще бурлит в крови, сердце колотится как бешеное. Но каждый раз, когда закрываю глаза, слышу, как Макс кричит что-то снизу, и меня опрокидывает с камней. И этот звук... Господи! Очень, мать его, интересно, что будет дальше. Я поднялся на кормовую пристройку, где Луи управлял штурвалом с такой сноровистостью, будто с ним из чрева матери выполз. Если правильно понимаю, то подо мной находится капитанская каюта. Его каюта. Что дальше по плану? Надо бы порядок навести. Луи посмотрел на меня свысока. «Полноте, любезный. После столь изнурительного дня отдых наилучший советчик». Он нелепо поправил рукава. Пальцы у него дрожали. «Следуйте за мной». Мы спустились на палубу, где среди гор нашего наспех собранного хлама отдыхали соратники. Грязные, измотанные лица, запах пота и стресса. Кто-то закрыл глаза, кто-то тупо смотрел в никуда. «Господа, честь имею просить вашего внимания!» Луи окинул собравшихся одобрительным взглядом и продолжил, выпятив грудь, как на параде. «Поздравляю! Судьба испытала нас, но мы устояли! И теперь свободны!» «Свободны?» Я чуть не рассмеялся. «Свободны от чего? От жизни?» «А посему, прежде чем предаваться заботам, предлагаю должным образом отметить столь славное событие!» Его голос зазвенел фальшивым оптимизмом. «Дорогой Давид, будьте добры выделить в распоряжение компании бочонок рома и 3 комплекта провизии». Часть выживших, для которых уважение к алкоголю было важнее памяти о погибших, взорвались радостными криками. Я почувствовал, как во мне закипает ярость. Ощущал, как вены на шее вздулись. Мой немой вопрос с языка снял Ганс. «Капитан!» «Отмечать, говорите?» — спросил он, явно сдерживая себя от резких слов. «Да это ж ближе к поминкам, чем к пирушке!» Кузнец сплюнул себе под ноги и сжал кулак. Его обветренное лицо исказилось от гнева. «Мы 3 потеряли сегодня, а вы закупки! Совесть где?» Рядом с Гансом по левое плечо оказался Такеши. Японец, как обычно, молчал, но его черные глаза смотрели на Луи с таким холодом, что им можно было резать сталь. Я видел, как его рука медленно опустилась к поясу, на котором блестели метательные ножи. Я встал справа от Ганса, презрительно оглядывая всех тех, кто еще секунду назад одобрительно подкрякивал в ожидании пьянки. Мои пальцы непроизвольно коснулись рукояти пистолета. Не собирался стрелять, но... Черт возьми, как же хотелось вбить немного уважения в эти пустые головы! Луи осмотрел нас пронзающим взглядом, таким неприятным, что кожа стала гусиной. Хрен знает как, но эти глаза сейчас вызывали во мне что-то похожее на страх. Видать, не любит наш лидер, когда ему говорят слово поперек. Столько лет в спецуре, а такой взгляд видел только у контрразведчиков перед допросом с пристрастием. Он медленно кивнул и сделал какой-то едва заметный магический пас рукой, замаскированный под жестикуляцию. Многие бы пропустили эту мелочь, но мои глаза и высокое восприятие помогли распознать манипуляции. Кожа на загривке встала дыбом, когда почувствовал магическую вибрацию в воздухе. «Безусловно, мой друг, ваша правда неоспорима», — едва слышно проговорил Луи, но через мгновение его голос раскатился, словно грохот артиллерии. «Мое сердце изранено не меньше вашего!» Он силой дернул камзол обеими руками, и пуговицы соскочили, раскатившись по палубе с мелодичным звоном. «Театральщина, мать ее! Но работает! Я видел, как менялись лица товарищей!» «Ганс, мы все оскорбим, но скажите, к чему приведет этот траур?» Каждое слово Луи было как выстрел снайпера. «Загляните вперед! Видите ли вы там путь? Нет? И я не вижу. Но знаю одно, стоит нам поддаться отчаянию, и моря нас не пощадят!» Подсознательно одновременно восхищался и ненавидел его за умение обращаться словами. Челюсти стиснулись так сильно, что послышался скрип. Но даже я, с моим стальным сопротивлением к душевной чуши, начал поддаваться внушениям. Слова лидера находили отклик в сердцах присутствующих. Ганс и Такеши, твердолобые как бронетранспортеры, виновато опустили головы. В них, да и во мне тоже, происходила нешуточная внутренняя борьба. Давид подкатил бочонок. Глухой стук дерева по палубе отдавался в висках. Он скользнул взглядом по соратникам. Луи сломил наши воли последней фразой. «Клянусь, друзья мои, едва мы обретем пристанище, память о павших будет возвеличена, как того требует честь». Его голос стал мягким, как пуховая подушка. «А пока же, умоляю вас, не позвольте унынию овладеть сердцами. Восстановите силы, ибо впереди новые рубежи, и встречать их нам следует во всеоружии». Почувствовал, что злость уходит из меня, как воздух из пробитого колеса. Капитан знал, на какие кнопки жать. И самое поганое, я понимал это, но все равно велся. «Грусть не убежит, еще и догонит», — хмыкнул Янис, доставая кружку из рюкзака. Его глаза были красными, то ли от вулканического пепла, то ли от сдерживаемых слез. «Давай, Давид, наливай по-человечески!» Он уже держал руку у откупоренного бочонка, и ром побежал как по накатанной. Запах спирта ударил в ноздри, пробудив воспоминания об армейских попойках после тяжелых операций. Выжившие активировали три комплекта провизии изобилия, и палуба покрылась добротной снедью. Мясо, хлеб, фрукты — все это смотрелось дико на фоне нашего положения. Тошнило от мысли, что мы пируем спустя пару часов после гибели боевых братьев. Я тоже поднес кружку. Пришлось подождать, пока рассосется очередь. Когда получил свою порцию, залпом осушил. Знакомый огонь прокатился по горлу и взорвался в желудке. Голову закружило моментально, отчего эмоции нахлынули стройным натиском. Как давно сдерживаемая волна, они накрыли меня с головой. Перед глазами стояли лица погибших. Макс, Вуджун Ли и даже тот хомяк. А я их бросил. Мы все бросили. Потянулся за второй порцией. Нахер все. Подошел к Янису, приобнял его за шею с лживой улыбкой на лице. Пальцы чесались раздавить его гортань одним движением, но сдержался. Пока. «Отойдем?» — голос звучал дружелюбно, хотя внутри все клокотало от обиды. «Базару ноль, командир!» — подался он вперед, не чуя беды. «Идиот!» Я повел его в носовую часть шхуны подальше от всех, туда, где крики не так слышны. Старая привычка — всегда выбирать место для разговора с умом. «Ну, покажи хоть, что ты там выковырил из сундука», — Процедил я, опираясь на фальшборт и чувствуя, как соленый ветер хлещет по лицу, остужая разгоряченную голову. Арестант довольно ухмыльнулся и достал из рюкзака крупный аметист размером с ладонь. Камень поймал свет Солариса, заиграл фиолетовыми бликами. Завидев его самодовольную мерзкую гримассу, захотелось сбросить с борта эту мразь прямо сейчас. Представил, как его тело с плеском уходит под воду, а на поверхности остаются лишь круги. Взял в руку самоцвет и нарочито одобрительно закачал головой. Камень был тяжелым, холодным. «Значит, это и есть цена жизни Макса?» Мой голос упал до опасного шепота. «Погиб за кусок стекла?» Я снял маску доброжелательности. Глаза заволокло красной пеленой. Арестант попятился, глядя в мое яростное лицо, инстинктивно почуяв опасность. «Поздно, крыса!» Ладонь легла на нагрудную перевязь с пистолями, нащупывая рукоять. Приклад уперся в ладонь, словно верный друг. Один выстрел, и все. Правосудие, справедливость, месть. «Ты чё пургу валишь, солдатик?» Его голос предательски дрогнул, а глаза забегали, выискивая путь к отступлению. «Я чё, просил спасать меня? Какого рожна он там шкерился? Чё не двинул наверх?» «Солдатик? После всего, что случилось, эта гнида смеет называть меня солдатиком?» Рука у него была сломана. Каждое слово вылетало, как пуля. «Но Макс не из тех, кто бежит первым. Всех вытащил. Сам не вышел». Я швырнул Янису камень. «Держи, пусть гложет. Он сгорел за тебя, ясно?» Арестант даже не попытался поймать самоцвет. Тот ударился о его грудь, шлепнулся на палубу и, звякнув, покатился прочь. Я сверлил взглядом ублюдка, видя, как он сутулится и едва сопли не пускает. Жалкое зрелище. В голове промелькнули картинки. Макс, который всегда со мной соревновался, порой поддаваясь. Макс, разбивший жужжерианцев. Макс, который помог мне навести порядок в голове после бегства от живоглота. Макс, всегда готовый отдать последнюю каплю воды товарищу. И теперь его нет. Из-за этого куска дерьма. Оформить бы ему пулю меж глаз, но тогда старания друга оказались бы напрасными. Макс отдал жизнь, чтобы спасти даже такую мразь. Пусть Янис прозябает в своем жалком существовании. Это будет его персональным адом. Двинулся к бойцам и наполнил кружку до краев. Руки еще подрагивали от сдерживаемой ярости. Вокруг меня мир уже начал меняться под действием рома. Раджеш превратился в какого-то индийского певца и звонко горланил что-то неразличимое, картинно размахивая руками. Мутуо, судя по всему, после нескольких горячих чарок танцевал в стиле захмелевшего брейк-дансера. Здоровенный африканец, в обычное время молчаливый и серьезный, как надгробие, сейчас ловко крутился, лежа на спине, при этом едва не роняя ногами вертушками бутылки с соком. Соратники наблюдали за перформансом двух творческих личностей и довольно голосили, хлопая в ладони и отбивая ритм, почему попало. Я сел у борта и принялся неторопливо цедить ром, чувствуя нутром его плавные прикосновения. Тепло разливалось по телу, но душу не грело. Перед глазами все еще стояло лицо Макса. «Интересно, во что превратится наша команда к утру? В кучу заблудших душ без цели и надежды? Или в банду головорезов? А может, в пиратов? Черт его знает. Пойду плесну еще рома». Тем же временем события глазами Макса. «Вот она, черная бездна посмертия. Не райские кущи, не объятия доброго отца, а гребаная пустота. Я завис в воздухе, окруженной непроглядной темнотой, что давило на меня суровой безысходностью. Вверх, в сад Творца? Нет, явно не туда вела меня дорожка. Слишком много грехов осталось за спиной. Теперь только вниз. Но к чему же тогда эта пустота? Неужели даже ад меня не принял? И суждено мне целую вечность болтаться здесь, в подвешенном состоянии между мирами, пока рассудок не разобьется осколками. Послышался позади зловещий демонический смех. Я развернулся и обнаружил, что тело подчиняется мне. Пожелал переместиться, и движение далось мгновенно, словно всегда умел это делать. И тут увидел его. Диабло собственной персоной стоял передо мной, являя собой существо из пульсирующих мышц и сгустков крови. Руки, непропорционально длинные, почти касались пола. Заостренные, как лезвие пальцы, подергивались в предвкушении. Чудовищная улыбка растягивалась до самых ушей, неестественно широкая и полная желтых зубов. А глаза... Эти хищные глаза я узнал бы из тысячи. Красные угольки зрачков горели тем же огнем, что я видел однажды. Тогда демон помог мне справиться с Делаваром. Значит, это всего лишь братишка, а не владыка преисподней. Массивные рога венчали его голову, извиваясь, как змеи. А за спиной раскрывались демонические крылья с острыми костяными наростами. От такого зрелища любой бы умер повторно, прямо на месте. Но странное дело, страха не было. Только жгучее любопытство, как эта тварь оказалась внутри меня. Впрочем, какая теперь разница? Здесь, в пустоте между мирами, остался только я, демон и бесконечность тьмы вокруг нас. «Демон, говоришь? Так и есть. Но скажу тебе одно, тьма во мне не порок, а суть. Мы по-другому не живем». Голос звучал хрипло и зловеще с насмешливой угрюмостью. «Значит, братишка умеет читать мысли. Что вообще происходит?» «Вижу, ты все еще цепляешься за жизнь. Как трогательно!» Он устрашающе улыбнулся. «Но не беда, я вновь подставлю тебе руку помощи. Нужна всего-то подпись кровью». «То есть я могу увидеть солнце и друзей?» «Именно!» Он сложил руки на груди. «И чего же ты хочешь взамен? Я-то думал, мы друзья. А друзья, знаешь ли, сделки не заключают. Верят друг другу на слово». «Или ты желаешь выглядеть в моих глазах партнером, где каждый лишь преследует свою выгоду? В таком случае более не назову тебя братишкой». Я демонстративно отвернулся. «Ах, слова, слова! Такие хрупкие, как и людишки, что их произносят. Сегодня клятва, завтра пыль. А мне, знаешь ли, нужны гарантии посолиднее». «Не будет никаких гарантий, забудь. Если ты хоть немного знаешь меня, то поймешь. Я предпочту умереть, нежели подчиниться». «Да неужели? Не ты ли верой и правдой подчиняешься этим сочным кровавым мешкам всю жизнь?» Демон поморщился и встал полубоком. Он развернул крупные зенки в мою сторону, ожидая ответ. «Так и есть. Но делаю это по своей воле». Я ударил кулаком в ладонь для убедительности. «Твой вид, знаешь ли, не внушает доверия. Не буду ничего подписывать, тем более кровью. Чего ты хочешь от меня?» «Ах, мой вид!» Демон ухмыльнулся, обнажая клыки. «Забавно. Из сотен носителей ты первый, кто не сошел с ума и признал меня родней. И это мне льстит. Так и быть, пойду на уступки». «Давай так. Я обоснуюсь в твоей голове, но не буду ломать тебя. Лишь говорить. Ты должен изъявить волю на согласие. А еще ты, в свою очередь, будешь меня питать». Братишка предлагает наладить со мной диалог в любое удобное ему время и иногда давать свежей крови. «Значит, буду шизофреником? Или кто там говорит сам с собой время от времени?» «Согласен. С удовольствием позволю тебе выпить моих будущих врагов». Кровавый демон довольно захохотал. «Неужели я что-то упустил и слишком легко согласился?» «О, выпить! Музыка для моих ушей! Давай начнем с тех, кто тебя предал! Пусть их кровь утолит нашу жажду!» «Я сказал врагов, а не друзей!» Демон совсем по-человечески махнул рукой и покачал головой. «Какой же ты наивный и скучный! А теперь очнись! Очнись! Очнись!» Последнее слово эхом пронеслось в голове, и глаза раскрылись, возвращая в чертову реальность. Тело ныло так жутко, что хоть вой. Мельком оглядел себя. «Что за чертовщина? Мышцы сдулись. Я стал дрящом!» И находился в каком-то коконе, или даже скорее внутри яйца, которое лежало на боку, и при этом его куда-то несло. Снизу ощущалось тепло. Радовало то, что раны затянулись, а кости срослись. Интересно, сколько времени пролежал без сознания. Что вообще происходит? Неужели братишка смог построить спасательную капсулу? Судя по всему, из моих мышц и крови... «Верно. На этом моя щедрость иссякла. Теперь все в твоих руках. Выживи. И не разочаруй меня!» Послышался в голове зловещий голос братишки. «Хрен с ним, после разберусь. Какого троелапа здесь вообще творится? Где я нахожусь?» Резкий толчок швырнул меня в бок, впечатав плечом в скорлупу. Понимание пришло мгновенно. Я в каком-то потоке несусь вместе с этой капсулой. Жар проникал даже сквозь стенки. «Только не говорите, что это...» В глазах помутнело. Картинка поплыла красными пятнами. Слишком много внутренних ресурсов израсходовано на создание спасательной капсулы. Организм требовал подпитки немедленно. Худая, как проволока, рука с проступившими венами и высохшими мышцами нырнула в рюкзак и нащупала банку с тушенкой. Охотничьим ножом расковырял жестяную крышку. Пальцами, дрожащими от истощения, начал закидывать холодное мясо в пересохший рот. Челюсти едва двигались, но инстинкт выживания работал на полную. Последние два оставшихся пузырника завершили трапезу. Силы начали возвращаться. Зрение прояснилось, и я достал гигантский молот. Вес оружия слегка обескураживал, но добавил уверенности. Глава 20. Замахнувшись, вдарил как следует по потолку капсулы, образовав крупную дыру сломанными краями. Ожидал вдохнуть свежий воздух, но вместо этого в легкие ворвался удушливый запах серы, вызвавший спазм в горле. «Кровь!» — мысленно скомандовал я. «Извлекай только кислород и не дай мне задохнуться!» Надкусил губу, и нижнюю часть моего лица покрыла мембрана, позволяющая дышать. Некий кровяной фильтр. Не знаю, как это сработало, но легкие перестало жечь, и я выглянул наружу. «Твою ж мать!» Яйцо, в котором находился, несло в потоке раскаленной лавы. Огненная река растянулась едва ли не от горизонта до горизонта. Пузыри магмы лопались вокруг, выплескивая брызги жидкого пламени. Пришлось изобразить настоящие чудеса балансировки, чтобы не перевернуть капсулу. Малейшая ошибка, и огненная жижа хлынет внутрь, превращая меня в головешку. Я с легкостью перемещался то влево, то вправо, как канатоходец над пропастью, удерживая отверстие строго на 12 часов. Навык акробатика повышен до 13 уровня. «Обожаю эту цифру. И не зря выбрал навык. И чем выше был уровень, тем увереннее себя чувствовал в таких вот передрягах. Координация в пространстве, чувство баланса и кошачьи прыжки в который раз спасали мне шкуру». Сквозь пелену усталости взгляд выхватил темную полосу. «Берег, покрывшийся застывшей магмой, совсем недалеко. Неужели я проделал путь в 10 километров, находясь в этой хрупкой капсуле?» Мозг отказывался верить. Адреналин искажал восприятие времени и расстояния. Только радоваться было рано. Огненный поток безжалостно выносил меня к северной, противоположной части острова. А как же мои друзья? Те, кто остались на южном берегу, когда начался кошмар? Неужели их уже нет? Я что, один выжил в этом пекле? И куда мне теперь? Вопросы родились в голове, но быстро уступили место инстинктам выживания. Когда капсулу выбросило в морскую воду, я напрочь отключил мозги. Вдарил молотом еще раз, расширяя отверстие, и выпрыгнул наружу. Прямо в кипяток. Заработал руками как робот, четко выполняя движения, которым нас дрессировали в академии. Глаза пришлось зажмурить до боли, чтобы не обжечь роговицу. Последнее, что мне сейчас нужно, это слепота. Спустя вечность, растянувшуюся на минуту, кожа ощутила прохладную волну. Она накрыла меня словно благословение, унося от берега. Это было воистину райское наслаждение. Интересно, кто-нибудь пробовал купаться в горячей воде, когда сзади накатывает поток лавы? Я пробовал. Скажу вам, удовольствие не самое приятное. Представьте, что вы оказались между раскаленной сковородой и морозильной камерой. Наконец удалось раскрыть глаза. Сквозь пар и дым я разглядел берег в 300 метров. Вся моя кожа стала ярко-красной, покрылась волдырями от ожогов разной степени. По сути, такие травмы несовместимы с жизнью, но мое высокое телосложение дает шанс обмануть смерть. И что дальше? Куда плыть? К берегу, где бушует огненное море, или в открытый океан, навстречу неизвестности? Ответом послужили мощные толчки земли, от которых вода вокруг задрожала. Они заставили меня грести подальше от проклятого места. Прямо на моих глазах этот кусок земли начал погружаться вниз. Вулкан, бывший центром острова, извергал последние потоки лавы, которые с шипением встречались с водой, порождая гигантские столбы пара. Несмотря на слабость и всепоглощающую боль, я махал руками как мельница, стремясь оказаться подальше от этого ада. Но внезапно почувствовал, как меня уносит обратно с 10-кратной силой. Океан потянул меня назад, к умирающему острову. Я боролся, но стихия была сильнее. На месте бывшего пристанища образовалась чудовищная воронка. Кратер вулкана, еще недавно гордо возвышавшийся над островом, теперь уходил в самый низ адского водоворота. Зрелище, мягко говоря, ужасало. «А-а-а-а!» — кричал я, захлебываясь водой, которая то обжигала, то леденила кожу. Каждый грибок давался с трудом и оказывался бесполезным против мощи водоворота. Меня затягивало, как пылинку в торнадо. Отчаяние накрыло тяжелой волной, в которой уже раз за последние сутки. Внезапно периферийным зрением заметил, как водоворот пересекала стремительная черная полоса. Она двигалась против течения, рассекая воду как лезвие, и пускала брызги на несколько метров ввысь. Спустя секунду это нечто врезалось в меня, выбив остатки воздуха из легких. Неведомая сила схватила за шкирку, точнее за кромку латного нагрудника, и вырвала из объятий водоворота. Что-то невероятно мощное крепко держало меня и двигалось с жуткой скоростью. Оно то погружало меня в воду, то выдергивало на поверхность, не давая даже секунды, чтобы разглядеть спасителя. Скорость ощущалась, как у суперскоростного болида. Лицо искажалось от встречного потока, кожа натягивалась, как у пилота в момент перегрузки. Однако мне удалось на одно мгновение, когда мы взлетели над волной, увидеть страшную тень в облике человека. Не знаю как, но внутренним ощущением почувствовал. Мощь существа была столь велика, что я бы сравнил себя с песчинкой на фоне целой планеты. Наверняка там характеристики переваливали за 1000. Сознание отключилось от перегрузок и сопротивления в воде. Тело, измученное всеми испытаниями, отказывалось подчиняться. Я скакал как булыжник, брошенный по глади озера, ударяясь о нее вновь и вновь. Вскоре дикая мощь зашвырнула меня вверх с такой силой, что я ощутил невесомость. Время замедлилось, как в кинематографической сцене. Летел кривой дугой, видя под собой морскую гладь, а впереди корабль. Шхуна? Приближаясь, заметил своих соплеменников, танцующих и чокающихся кружками на палубе. Они отмечали что-то. Вот так вот бесцеремонно. Быть может, братишка был прав, и стоит их выпить? Пшмяк! Додумать не успел, потому что с грохотом приземлился на палубу, кувыркаясь и передавливая разложенную вокруг еду. Тело прокатилось, сметая все на своем пути, и крепко ударилось о борт корабля. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли красные круги. «Интересно, это хрустнули перила или мой позвоночник?» Сквозь завесу боли увидел рядом кусок мяса, истекающий соком и ароматом. Впился в него зубами, как зверь, не видевший пищи целый месяц. Потерянная мышечная и кровяная масса требовала калорий. «Срочно!» Судно слегка накренилось, видимо, врезавшись в крупную волну. По палубе покатилась пузатая бутылка с темно-красным содержимым. Она виляла между ящиками и ногами, будто живая, и в итоге угодила прямо в мою загребущую ладонь. Глянул на этикетку. Среди многих слов увидел одну.